Мне вас не жаль, года весны моей, протекшие в мечтах любви напрасны. Мне вас не жаль, о таинство ночей, воспетые цивницей сладострастны. Мне вас не жаль, неверные друзья, венки перов и чаши круговые. Мне вас не жаль, изменницы молодые, задумчивые. Забав чуждаюсь я, но где же вы, минуты умиления, молодых надежд, сердечной тишины, где прежний жар и слезы вдохновения? Придите вновь, года моей весны.